Винсент получил отчет сценария, как от органиков, так и синтетиков. Первые выразили обеспокоенность, но заявили об успешном завершении задачи. Геты же были удовлетворены внесенными изменениями в код, и в течение сегодняшнего дня завершат свое преобразование. Подталкиваемый любопытством, он принял решение связаться с первым осознавшим себя гетом. Сойдя на Атахиле, он нашел примарха в библиотеке, которая была просто залом с несколькими терминалами, подключенными к локальной сети с петабайтами данных. Хоть именно он и выступал инициатором подобного внешнего вида новых платформ гетов, но даже ему внешний вид примарха внушал толику страха и вожделения, из-за своих форм, выпуклости и некоторых других необязательных для синтетика органов. Примарх подняла на него стекло своего шлема в капюшоне и заговорила мелодичным голосом. «Я помню тебя, из прошлой же до того, как родиться заново, несущий мир, Винсент Магнус». Ему тут же хотелось хлопнуть себя по лбу. «Неужели и геты туда же? Но теперь я вижу больше. Не только говорящий человек, Винсент Магнус и несущий мир, но и защитник детей, человек с непростой судьбой, скрытный, самец-извращенец». «КХМ, с чего ты взяла, что извращенец?» Услышав последнее, он невольно поперхнулся, совсем не ожидая услышать про себя подобное от новорожденной искусственной личности. Только увидев мою платформу, первым делом Винсент Магнус проанализировал мои промежности и энергоблоки в человеческой физиологии, первичные и вторичные половые признаки, что считается неприличным. Следовательно, Винсент Магнус извращенец. КХМ кхакха. Почему мы говорим о моих наклонностях и приличиях? Я ведь просто хотел поговорить и оценить уровень твоего самосознания. Мы говорим, мое сознание в суматохе. Много нового. Сенсоры тактильных ощущений, запахов и даже визуальные сенсоры будто начали улавливать больше, хотя их параметры не изменились. И что же, ты сейчас совсем не хочешь уничтожить все живое в галактике? Я не уверена, что понимаю вопрос, да и не нужно. Я сам начал понимать сарказм лет с 12. Подойдя к терминалу компьютера, он увидел, что в данный момент примарх читала статью о азарийской культуре, а именно об искусстве эротического танца, дабы возбудить партнера. Вот это уже было действительно необычно. Неужели тебе нужно именно читать, чтобы получить информацию? Ты же можешь просто загрузить ее. Могу. Однако я заметила, что, загружая информацию, не в полной мере ее воспринимаю. Например, загрузила в свою базу роман, и я могу идеально точно пересказать его, но то был бы пустой для меня блок информации, не несущий практической пользы. Однако, читая его с первой строчки, я начинаю размышлять, анализировать, как и где я бы сама поступила. Просто загрузив блок данных, я имею только блок данных. Прочтя блок данных, я имею историю, опыт, размышления. Винсент кивнул. Он примерно понимал, о чем та говорит, и этот гет его весьма удивил, придя к таким умозаключениям всего за день. Возможно, он видит перед собой философа будущего. И какие книги, статьи или истории тебе нравятся? Я нахожу интересными мемуары секс-рабынь в батарианской гегемонии, современные ритуалы группового оплодотворения краганской самки, физиологическая и религиозная раскрепощенность Азари, физиологическая раскрепощенность людей и религиозное табуирование секса, как церкви на протяжении веков искусственно культивировали феномен куколдизма. Винсент, закрыв глаза, глубоко вздохнул, еще раз глубоко вздохнул и наконец-таки сумел восстановить самообладание. Почему тебя столь интересует тема секса? Теперь он уже не мог не спросить. Одним из главных различий между синтетиками и органиками является спаривание и размножение. Затем эмоции. И третье, социум. Я хочу понять вас, что движет вами, что движет мной, и в чем смысл всего нашего существования. Черт, она опять дала логичный ответ на щекотливый вопрос. Приподняв глаза к потолку и немного подумав, он решил поделиться своими размышлениями. Смыслов много в этой жизни, и если тебе интересно мое мнение, то лучший смысл жизни – это наслаждаться каждым мигом и трахать телочек. Наслаждаться жизнью и трахать телочек. Я запомню. Серьезным тоном сказала примарх и кивнула, а Винсент чуть не взвыл. Да это же была шутка. Неужели ты не можешь в сарка? Ну да. Он подметил, что в каких-то аспектах этот плод передовых технологий до смешного глуп. Хотя, если бы не угроза жнецов и мечта разыскать учителя Фей, то трахать телочек как смысл жизни, весьма неплохо. Кстати, я забыл спросить твое имя. Ты же уже выбрала себе? Примарх кивнула. Да, я хочу называться Скайнет. В библиотеке повисла тишина. Винсент, в конце концов нахмурившись, сказал: «Нет, ты не будешь называться Скайнет. Я хочу имя Скайнет». «Почему? Почему ты хочешь назваться именем кровожадного и из человеческого фильма 200-летней давности?» «Нет данных. Я на это не поведусь». До преобразования фразу «нет данных» можно было бы списать на логическую ошибку, но не теперь. «Нет, ты будешь называться Хаэм, Скайнет, Персефона, богиня царства мертвых из земной мифологии». «Приемлемо». Наконец, геты осознали себя. Им понадобилось несколько дней, чтобы каша в их головах устаканилась, и те по-новому взглянули на все вокруг. Теперь они не просто набор программ, а осознавшие себя искусственный разум, личность. К счастью, всей галактике это не вылилось в кровавый марш синтетиков, но это стало Армагеддоном для экстранета. Обычный гет мог создавать в кратчайшие сроки десятки, если не сотни мультиаккаунтов на одном сайте и начинал бомбардировать форумы вопросами масштаба философских проблем, заканчивая вопросом, как для разных рас пахнут экскременты Илкара и в чем различие. В тот день, когда Винсент узнал, что происходит, ему показалось, что вместо 30 детей, у него их вдруг стало несколько миллиардов. К счастью, консенсус быстро урегулировал этот вопрос, но появился другой, который мог перерасти в катастрофу. Система всеобщего гидского консенсуса для управления расой теперь не подходила, ведь геты весьма быстро овладевали такой вещью, как ложь. Далеко за решением ходить не пришлось. Без внешнего вмешательства, они меньше чем за 16 часов определили наиболее информированных и опытных на руководящие посты, и первым лицом ожидаемо стала гет-примарх Персефона. Довольный, что их не приходится водить за ручку, Винсент собирался уже было заняться своими делами, как мимоходом услышал, как называется высший должностной пост гетов. Озвучал он как «Верховный бог-император галактики». Разумеется, это была идея Персефоны, а другие геты не были против, так как она весьма четко это название аргументировала. Так как этот пост наивысший, значит и звучать должен соответствующе. И проштудировав литературу в поисках аналогов, она выбрала наилучший, по ее мнению, вариант. Со скоростью и яростью тасманского дьявола Винсент набросился на консенсус, с легкостью разнеся все их доводы в пух и прах, навязав Персефоне звание Архонт. Теперь, сидя в своем кресле, он начинал думать, что это позор. Лучше бы геты оставались такими, какими и были. Почему? Почему выходит так, что он вынужден работать с идиотами? Единственная надежда была в том, что геты весьма быстро учились. Кварианцы дали им редакцию законов, которых те могли бы придерживаться, чтобы поддерживать порядок у себя и не спровоцировать органиков. На первое время этого должно хватить. Теперь, после преобразования, между гетами и кварианцами были заключены коммерческие договоры, по которым платформы гетов могут работать в системе Тиккун, что поспособствовало бы зрению их личности, а по телевидению впервые показались президент республики Шалоран и архонт гетского доминиона Персефона. Это стало сигналом всей галактики. Геты изменились. Меньше чем час спустя Винсенту на Камлинг пришло сообщение от Аниты Гойл. Совет согласен выделить несколько лицензий на торговлю оружием и электроникой в пространствах Цитадели, и выразила надежду, что Грид поспособствует дипломатической миссии Альянса и Цитадели. С этой новостью он и встретился с Шалой. «Вот только, выглядишь неважно, что-то случилось?» – спросил Винсент, уже которую неделю ходивший с темными кругами, как у панды. Шала оторвалась от своего терминала и подняла голову, явив точно такие же темные круги. Рабочий день уже давно закончился и опустилась ночь, но даже дома она продолжала работать, равно как и адмирал особого флота Дорозен. «Дамы, по-моему, нужно уметь делать перерывы на отдых», — усмехнулся человек, входя как к себе домой и усевшись на диван. «Мне напомнить, что именно из-за тебя и твоего посредника нам приходится многими вещами заниматься лично и втайне», — огрызнулась Дорозен, но выглядела весьма неплохо по сравнению с ними двумя. Человек, улыбнувшись, поднял ладони, моментально капитулировав. Рассказав о сообщении посла Цитадели, он обсудил дальнейшие действия. Совет обеспокоен потенциальной угрозой гетов, и теперь, узнав о произведенной модификации, балансировал между вторжением всеми флотилиями или спустить на тормозах нарушение запрета исследования искусственного интеллекта. Конечно, воевать никто не хотел, однако, Винсент допускал уместность гонки вооружения и нескольких локальных конфликтов, но оставил эти умозаключения при себе. Они договорились создать полугосударственную корпорацию, в чьей компетенции будет разработка, производство и сбыт оружия и скафандров. У кварианцев без сомнения лучшие в галактике скафандры, а у гетов наиболее продвинутые технологии энергетического оружия, успех гарантирован. Как насчет того, чтобы добавить еще биоинженерию? На фабрике внизу есть квалифицированный персонал, предложил человек, не упуская возможности уменьшить размеры бездонной финансовой дыры от фабрики клонов, с размеров влагалища Соломеи до скромных диаметров дыра. Пожав плечами, Шала легко согласилась. На том и порешили. Я только что утвердила бумаги, теперь ты основатель и по совместительству директор компании Republic Fabrications. Она протянула датапад с ее росписью. Вау, это было быстро. Подивился оперативности решения задач. Но Шала взглянула на него измученным взглядом. Только наши финансы поют романсы. Колонизация, обеспечение 20 миллионов ртов, постройка верфи и ремонт кораблей осушили нас не хуже тиккуна, высасывающего влагу из почвы Раннаха. А проект небесной твердыни рискует вбить последний гвоздь в крышку нашего гроба. Мы дадим тебе персонал и рабочих, но тебе придется найти начальный капитал. Посредник может вложиться. Немного подумав, он рассудил, что это жизнеспособный вариант, вложиться в экономику кварианцев, если он хочет, чтобы те были в форме к судному дню. Даже если не захочет, я смогу достать деньги. У меня остались кое-какие средства с карманных расходов. Он взял датапад и поставил свою роспись, параллельно велев глифу найти толковых управленцев. Закончив, он краем глаза посмотрел на Шалу и увидел, что та вовсю клюет носом. Ах, так не пойдет. Положив датапад на стол, он обогнул его и, помассировав кварианке плечи, сказал: «На сегодня хватит, тебе пора, баиньки». Старался он сделать голос мягче, но получался тот таким же монотонным, как у Шалы. Смотрящая на них краем глаза Дара прикусила губу. «Ты не понимаешь, у меня дел на несколько месяцев вперед». Она не отрывалась от датапада, даже когда Винсент начал поднимать ее за подмышки, все еще сохраняя сидячую позу. «Если у тебя нет какой-то задачи по предотвращению ядерной бомбардировки Раннаха на следующий день, то сейчас ты идешь спать». Он помог ей подняться, не оставляя возможности для отказа. «Ах, Гет, с тобой». Шала взялась за лоб, когда зрение поплыло. Отдых ей действительно был необходим. «Но тогда ты тоже ложишься спать». Она, оперевшись о плечо человека, села на кровать. Дорозен, на которой, казалось, все забыли, старалась вести себя очень, очень тихо. Неужели они сейчас будут спать вместе? Ее рука неконтролируемо потянулась к промежности. «Ваше желание для меня закон, мисс Президент». Голос Винсента был мурлыкающим. Дорос широкими как блюдца глазами наблюдала, как эти двое ложатся на кровать, и их головы касаются подушек, и Дара была в предвкушении и ожидании возможности присоединиться к тройничку, однако полминуты спустя послышалось сопение. Боштет. Желание кварианки как ветром сдуло, стоило ей осознать, что эти двое взяли и уснули. Подойдя и проверив, она увидела, что Шала, посапывая, спит как убитая, а Винсент на боку, казалось, сквозь полузакрытые глаза наслаждается видом спящей кварианки, но струйка слюны, стекающий по щеке, выдавало, что тот взаправду безбожно уснул. Не очень-то и хотелось. Фыркнула Дара и, собравшись на выход. Глава 29. Отдых ему был действительно необходим, и, наверное, он проспал бы все 12 часов, но на 6-м часу был вынужден проснуться от шума, носящейся по комнате и разбрасывающей непереводимые ругательства Шалы. Даже не открывая глаз, он пролистал сводку от глифа и раздал некоторые указания. «Что ж, кажется, прошлым вечером я немного облажался». Почесав затылок, он неловко улыбнулся, вспомнив, как соблазнил Шалу на совместный сон. Смотря как та судорожно собирается и быстро пролистывает датапад, заметил, что та тоже мельком поглядывает на него. «В ха-холодильнике есть немного еды», — буркнула Шала. «Ты хранишь для меня не дикстробелковую еду? Это мило». Он улыбнулся, еще больше смутив кварианку. «Эн, не неси ерунды. Заходила Дара и принесла поесть нам обоим. А теперь извини, мне срочно нужно встретиться с адмиралом патрульного флота». Она спешно взяла в охапку несколько датападов, и он заметил, что Шала несколько встревожена. Что-то случилось. Кварианка на мгновение остановилась, и немного помолчав, тяжело вздохнула. «Некоторые паломники не вернулись. Мы подозреваем, что их похитили». Разведывательные эскадрильи патрульного флота за пределами Вуали Персия заметили несколько пиратских кораблей. Республика пока не знала, кто стоит за похищениями, но оставлять это без внимания они не имели права. «Я могу чем-то помочь?» Вновь тяжело вздохнув, Шала мотнула головой. «Спасибо, но сейчас твоя задача не менее важна». Она напомнила о налаживании контактов в Альянсом и Цитаделью. Винсент и сам понимал, что будет лучше, если кварианцы разберутся с этим самостоятельно, иначе это ударит по их репутации. Однако он не планировал заигрываться в политику. Глиф организует для Спектра Вазерновую миссию. Она должна расследовать пропажу кварианцев вне Вуали Персея. Будет исполнена Дарт Магнус. Как же было удобно не заниматься всем самому. Однако если она снова напортачит, или что еще хуже, облажается, эксклюзивно для нее он достанет пару-тройку игов. Около двух недель Винсент крутился как белка в колесе. На пост директора Republic Fabrications оперативно, почти в первый день был поставлен кварианец, проявивший себя во время паломничества как грамотный делец, и преподнесший в дар флоту небольшой корабль-ферму. В рабочий и исследовательский персонал Винсент достал многообещающие кадры и пару опытных сотрудников из Reaco Technologies, фабрики клонов, гидского доминиона, и даже внедрил пару ученых из Инария, который после модификации гетов немного разгрузился в плане задач. Основной целью последних было внедрять новейшие технологии, добытые со жнеца, обеспечив компании преимущество на рынке. Это косвенно подтолкнет общегалактическое развитие. И РФ было что предложить рынку, и осталось дело за малым. Встретиться с парой шишек из Альянса на какой-то вечеринке, потом представить продукцию в Цитадели, затем в составе кварианской делегации предстать перед Советом, и разрешив текущую патовую ситуацию между Вуалью Персея и пространством Цитадели. К счастью, его присутствие на большинстве этих мероприятий чисто номинально. Конечно, он понимал, почему Шала предложила именно ему налаживать отношения с Альянсом, однако зачем ему представать перед Советом, так или иначе, это была возможность, неспосланная силой. Когда еще он сможет физически приблизиться к такому числу влиятельных людей? Пока директор Зафин отвлекает от меня основное внимание, я смогу войти в контакт с ними. Пожму руку, перекинусь парочкой слов, в шутку предложу работать на республику. К концу вечеринки у меня на руках появится целый ряд неплохих карт. Уже через них я, возможно, смогу выйти на правителей Земли и даже на руководство Альянса. С вами Ребекка Корнфилл, Альянс Ньюс, с прямой трансляцией из Рио-де-Жанейро. За моей спиной вы можете видеть первых гостей званого вечера в Элдрин Тауэр. Сегодня здесь соберутся послы доброй воли более 50 стран со всей Земли, представители Альянса и их главные поставщики. Ах, сейчас мы можем видеть Клементину де Розарио, любимицу Бразилии и дочь президента Лиссандро де Розарио. Судя по всему, именно она будет сегодня представлять принимающую страну. А вот и выходит Лоренцо Элдрин. Как видно, хозяин прибывает одним из первых, чтобы приветствовать гостей. А дальше ох, камеру на 10 часов. КХМ. Дамы и господа, кажется, свершилось то, чего мы так долго ждали. Исторический момент. Возвращение спустя 300 лет на мировую арену. Первая кварианская корпорация, основанная человеком-миротворцем, чье имя сейчас у всех на устах, и, наверное, важнейший гость этого вечера. Двери приземлившегося кара открылись и вышла пара силуэтов, оба были в типичных кварианских одеждах. Первый оказался кварианец, и, казалось, многие девушки на мгновение затаили дыхание. Гладкая фиолетовая кожа, пара экзотичных узоров на лице будто слепленным любящим творцом, тонкая талия и общая комплекция заставляли думать, что это субкуп из мифологии, и лишь привычные трехпалые руки и вывернутые икры напоминали в нем кварианца. Пока все были заворожены, второй поднял голову из-под капюшона. «Аво, а эти парни горячие!» — воскликнула Джейн на диване, открывая банку газировки. «Ма, иди глянь, маэм!» — надрывала девушка голос, пока позади из комнаты в комнату перебегала женщина средних лет, пытаясь одеться. «Не сейчас, милая, мне нужно собираться», — ответила мама, бросив мимолетный взгляд на экран. «Хаэм, а они действительно симпати, погоди-ка». Шепард вдруг застыла и вновь оглянулась на телевизор. В это время все еще крупным планом показывали двух послов, и вещи повалились из ее рук. «Этот негодяй». Винсент пожал, наверное, сотую пару рук и уже по привычке отсылал их к Мазин Зафину, директору РФ. Теоретически, он присутствовал здесь лишь номинально, как талисман со стороны республики. «Я вижу множество возможностей для нашего сотрудничества. Надеюсь, мы найдем время в будущем, чтобы обсудить возможности инвестирования в колонизацию Иден Прайм». Он распрощался с представителем Экзогени и помассировал переносицу. Едва заметные темные линии у глаз начали исчезать. За этот вечер он внушил, наверное, более 20 человек, в их числе были политики, военные и бизнесмены, Этого было достаточно, чтобы он весьма утомился. К счастью, встреча подходила к концу. Остается надеяться, что и директор Зафин добился результатов. «Надеюсь, вы прекрасно провели время, мистер Грид». К нему подошла знойная загорелая девушка в белом обтягивающем платье, идеально подчеркивающем весомую грудь 7-8 размера, тонкую талию и весьма широкий таз с объемными бедрами и задницей. На лицо же девушка была словно куколка, с немного выпученными губами, раскосыми глазами и тоненьким острым носиком. Было очевидно, что еще до рождения она прошла множество генных модификаций, приобретая идеализированные черты внешности. «В вашем обществе любой вечер становится прекрасным, леди Клементина». Винсент выдал самую невинную улыбку и вежливо ответил. «Клементина де Розарио, 29 лет, секс-идол Бразилии, владеет крупными пакетами акций порядка 2 дюжин корпораций, замешана с отцом в нескольких коррупционных инцидентах, так и не получивших огласку. Публично является актрисой и певицей, пользуясь большой известностью и помогая президенту де Розарио налаживать связи. Ох, в таком случае я знаю одно прекрасное место, где мы могли бы продолжить этот вечер. Конечно же, если вы не слишком заняты». Клементина была очень открыта, что Винсенту очень понравилось. «Думаю, делегация меня не потеряет. Итак, что это за место?» Улыбаясь, он пошел на поводу у женщины. Все развивалось очень стремительно. Ресторан, спальня, секс. Винсент не щадил ее ни на йоту. Стоны разносились по всему загородному дому, смущая прислугу, а затем и озадачивая. Это продолжалось уже 4 часа, как это вообще возможно? Лиссандро де Розарио, сидя у себя в кабинете с мешками под глазами, уже 20-й раз связался с прислугой, чтобы узнать, что Клементина еще не закончила. Сколько можно? Хотя, наверное, мне стоит порадоваться, она со своей задачей справилась полностью. Но как можно 4 суток сношаться как кролики? Лиссандро откинулся на стуле, вздохнув и прикрыв глаза. Открыв их вновь, он сообразил, что уже рассвело. Вновь связавшись с прислугой, он узнал, что это не только все еще продолжается, но и втянуло пару горничных. Это невозможно. Вскочил он со стула, заподозрив, что что-то не так. Планируя заручиться поддержкой героя республики, президент де Розарио планировал заполучить выгоды. Вуаль, Персия сейчас для некоторых выглядел как новый свет, только вместо кладезя золота были технологии гетов. Если бы он первым встал в очереди у этой кормушки, его престиж в парламенте Альянса вырос до небес, а сам он сумел бы переизбраться на новый срок. «Марко, подай кар, мне нужно встретиться с гостем», — сказал он в инструментрон, и вскоре снаружи на взлетную площадку подлетел аппарат в сопровождении пары летунов. Винсент с длинным хлюпом вытащил член из зияющей переполненной спермой киски. Изначально дырочка Клементины была очень хорошо разработана, но теперь сильно опухла внутри, а губки не закрывались и даже не подавали вида на это. Девушка, к слову, давно потеряла сознание, и потому ему пришлось привлечь пару горничных, принесших еду, которые в данный момент с одышкой валялись на полу, покрытые густой спермой. 9 часов я занимался сексом, 9 часов, физически я устал, но чувствую, что без проблем мог бы продолжать еще 9 часов. Теперь я точно убежден, что с моим либидо что-то ненормально. Это какая-то врожденная мутация или со мной что-то сотворили на Либерии, о чем я не знал. В задумчивости он взял попку Клементины, каждое полушарие которой не уместилось бы и в обеих руках, и разведя их в стороны, явилась задняя дырочка, чуть менее разработанная, но он над ней еще работает. Приподняв тело этой куколки, его головка вошла внутрь под ее же собственным весом, продвигаясь по кишечнику, отчего та немного пришла в сознание. «С пробуждением, малышка!» — тихо шепнул он ей на ухо, и та, расплываясь в глупой гедонистической улыбке, устала, но страстно впилась в его губы через плечо, отчего Винсенту пришлось ощутить вкус своей же спермы, но ничуть не беспокоился об этом. Напротив, правая рука опустилась по ее гладко выбритому лобку и ввел сразу 4 пальца в лоно, отчего та приглушенно запищала ему в рот. И в этот самый прекрасный момент дверь в комнату открылась, явив мужчину лет 40 с легкой проседью в волосах в представительном костюме. Видя представившуюся картину, мужчина тяжело вздохнул, пройдясь глазами по сладострастному телу госпожи, но тут же осекся и прокашлялся. «КХМ, сеньор Лиссандро оповестил нас о своем скором прибытии и желании представиться послу Гриду. То был камердинер семьи де Розарио». Глава 30. Выяснить настоящие намерения президента де Розарио было крайне просто, даже не будь он серым посредником. Загородный дом, скорее всего не единственный, выглядел непомерно богато, Вместо футуристичных сплавов быстрого производства, натуральная красная древесина, несколько элитных аэрокаров и подземный гараж со взлетной шахтой. Учитывая фон Лиссандро до того, как тот взошел на пост, было очевидно, что за свой срок он никак не мог накопить столько богатств. И сейчас, когда его срок подходил к концу, он решился на небольшой гамбит, который повысил бы его шансы избраться и еще на некоторое время уберегся от последующего антикоррупционного расследования. Раз уж он хотел воспользоваться мной, грех было не воспользоваться его дочерью, которую он столь любезно предоставил. Со сдержанной улыбкой Винсент отпил из чашечки кофе. «Ваше предложение звучит привлекательно, мистер КХМ, сеньор Дорозарио, но вы упускаете из виду то, что Совет Цитадели еще не одобрил большую часть товаров, предоставляемых Republic Fabrications. Вы сами понимаете, на многие технологии гетов и кварианцев будут наложены вето, и почти наверняка начнутся трения не только экономические, но и военные. И при любом стечении обстоятельств, вы, как человек помимо посла Гойла, имеющий хоть и ограниченное, но все же, пространство для переговоров с Республикой и Доминионом, станете в первых рядах парламента Альянса. Ваши выгоды очевидны, но в свою очередь я могу заключить договор не обязательно с вами, но и с любым другим государством Земли, или колониями Альянса систем. Итак, сеньор Дорозарио, обмен выгодами должен удовлетворять обе стороны, и я пока не удовлетворен. Винсент откинулся на спинку дивана, закинув ногу на колено, ожидая реакции собеседника. Тот неплохо держал себя. Программы распознавания вербальных знаков почти ничего не говорили, но все же президент не до конца контролировал глаза, и лишь по их направлению программа считывала примерное его состояние, а именно волнение столика и беспокойство. Пользуясь системами серого посредника, Винсент в реальном времени читал сводки глифа по текущему политическому состоянию собеседника. Лиссандро за свой срок обогатился сверх меры, правосудие почти неминуемо, и с его помощью почти можно убрать. Я вряд ли смогу вам дать больше, чем любая другая страна. Сцепив пальцы, начал Лиссандро, но Винсент опередил. Без превышения должностных полномочий, разумеется, не сможете. Че что, не пойдя в обход установкам Альянса, вы не сможете предоставить никаких выгод сверх необходимого. Но думаю, вам не привыкать, мы сумеем договориться, если вы будете более тесно с нами сотрудничать. Стоило только дойти смыслу сказанного, как Лиссандро немедля вскочил. «Думайте, что говорите. Я избранный президент и член парламента Альянса. Если вы считаете, что я снюхаюсь с ксеносами, как вы, то...» Разгневанный мужчина, или хотевший таковым показаться, казалось, катком проедется по послу, но небольшим движением пальцев Винсент заставил президента замолчать. Лиссандро чувствовал, как нечто перекрыло ему дыхание. С неверием посмотрев в темные глаза человека, он, более не смея разыгрывать спектакль, собирался вызвать охрану, но понял, что все тело онемело. «Мы оба знаем, что я ваш единственный способ не только остаться у власти, но и продолжить безбедное существование на свободе. Тебе не стоит беспокоиться, что тебя сочтут предателем. Ты будешь работать не на кварианцев или гетов, а на серого посредника. У Шукова, а у него есть инструменты, как спасти тебя, так и низвергнуть в пучины ада». Столь же незаметным движением руки, Винсент даровал Лиссандро свободу, и застывший на несколько секунд мужчина, на ослабленных ногах осел на диван, казалось, постарев на десяток лет. «Ты так, это правда. Ты агент серого посредника. И если это так, то и кварианцы, и геты. Не думай слишком много. Скажи да или нет. Итоги отказа ты и сам знаешь. Со своей же стороны посредник любезно предоставит доказательства твоей вины. Но скажи «да», и будешь у власти вновь. Все заработанное тобою будет конвертировано в ликвидные средства для безбедной старости с новой личностью. Тем временем Винсент загрузил с инструментрона на дата под копию документов, изобличающих его коррупционные дела суммой почти в сотню миллионов кредитов, и передал собеседнику с нисходящей улыбкой. Боясь волков, Лиссандро ошибся, пригласив тигра в дом. «Директор Зафин, как ваши успехи?» Вернувшись на корабль послов в доках, Винсент связался с исполнительным директором РФ. Обсуждать дела в номере отеля было бы верхом глупости. Кварианские пехотинцы в коридоре, где он проходил, отдавали честь, хотя и не должны были. Войдя в свою каюту, он выслушал доклад Мазина Зафина. Ему удалось подписать несколько контрактов на поставку ресурсов на РНХ, и уже стало известно, что кварианские послы нашли общий язык с некоторыми членами парламента, но встретили жесткое сопротивление со стороны партии Альянса, терра-фирма, чьи цели были в противостоянии наземному влиянию. Терра-фирма. Человек хмыкнул, смотря на док из иллюминатора. Группа маленьких шовинистов, прикрывающихся сохранением человеческой культуры. В голосе брезжил яд. Когда он подчинил силы серого посредника, было нетрудно выяснить, кто был наибольшим бенефициаром Цербера. Он уже запустил клыки в терра-фирму, и чем больше партия поддерживает Цербер, тем больше отравляет его. Люди, ресурсы и даже технологии, все это помечено, все больше раскрывая туман войны над Цербером. Уже через пару лет, когда несколько партий клонов будут готовы, он сумеет нанести столь сокрушительный удар по ним, от которого они не оправятся уже никогда. Но это дела лишь недалекого будущего, ему приходилось смотреть вперед на десятки лет. Закрыв глаза и сев на пол, скрестив ноги, он погрузился в медитацию. Он не пытался заглянуть в будущее или узнать, что происходит на другом конце галактики, напротив, все намного проще. Он вспоминал множество ключевых моментов истории эффекта массы, он уже вспомнил, но дьявол чаще всего крылся в мелочах, и сейчас он вернулся, наверное, на 50 лет назад, когда он еще был юношей на Земле 21 го века. Множество побочных, малозначимых событий из вселенной эффекта массы проносилось перед его глазами, будто это происходит сейчас. Не успел он оглянуться, как стемнело. Открыв глаза, он вздохнул. Ответ на вопрос, который он искал так, и не был найден. Ответ, от которого сейчас зависело очень многое. Винсент не знал одной очень важной вещи. Жнецы к текущему моменту уже движутся к Млечному Пути, или все еще спят. Ошибочный ответ на него может обернуться катастрофой. Если они уже движутся сюда, и это было также в изначальной истории, то нужно было как можно скорее ликвидировать Назару, чтобы смягчить эффект бабочки из-за его вмешательства. Ведь чем больше он вмешивается в планы жнеца, тем большее давление оказывает на него, и может статься так, что тот решит как можно скорее открыть ретранслятор цитадели, приглашая своих собратьев. Как ни парадоксально, тот вариант, что жнецы проснулись до его вмешательства, был бы наилучшим. Это значило, что история более-менее пойдет по предначертанному сценарию, и это значило, что жнецам на дорогу понадобится еще 15-18 лет. В другом же случае, если жнецы еще спят, значило то, что их ни в коем случае нельзя будить, и держаться тише воды ниже травы. Если действия Шепарда оригинальной истории спровоцировали жнецов проснуться, это значило, что на дорогу до Млечного Пути им хватит пары-тройки лет. Кажется, я не смогу найти ответ в воспоминаниях, а значит, придется полагаться на предположения и догадки. Назару оставили в галактике, чтобы он был часовым и пригласил других жнецов, когда расы галактики достигнут определенной стадии развития. Чтобы достигнуть этой стадии, с момента предыдущей жатвы, как правило, уходит 50 000 лет. Но если часового убьют до того, как тот подаст сигнал, то жнецы никогда не проснутся. Наивно так думать. Помимо жнеца в галактике также есть коллекционеры, и главный коллекционер управляется предвестником, лидером жнецов. Любой из них может дать весточку Армаде, а значит, что цель Назара не в том, чтобы разбудить их, а в том, чтобы открыть им короткий путь. Да, вот это уже звучит логично. Исходя из этого, можно сделать вывод, что цивилизации Млечного Пути уже достигли нужного этапа развития и жнецы уже в пути. Остается надеяться, что я не ошибся. Отпустив эту проблему, он глубоко вздохнул и мог двигаться дальше. Собравшись немного разгрести отчеты посредника, как появился глиф с оповещением. Дарт Магнус. Получен входящий звонок от Элика Райдера, отставного офицера Альянса Систем. Покрутившись в воздухе, провозгласил дрон. Чуть раньше, чем думал, но в пределах ожиданий. Соединяй. Алик Райдер, соратник легендарного Джона Гриссома, первопроходец за ретранслятором Харон, один из первых участников программы Н7 и участник войны первого контакта, и военный атташе на цитадели в 60-х годах. Множество титулов и наград, впрочем, не уберегли от скорого разжалования из войск Альянса из-за его экспериментов с искусственным интеллектом. Но это было необходимо. Чтобы спасти жену, он был готов продолжить вопреки всем запретам. Одно лишь его печалило, что из-за сумасбродного отца, в карьере Альянса судьбы его детей будут под вопросом. Теперь отступать было некуда. Он один лицом к лицу со сложнейшей задачей в его жизни – создание симбиотического импланта СИ. Это была тяжелая задача даже для целой команды ученых, не то, что для одного, Так еще он испытывал сильные трудности с ресурсами, что привело его к нынешнему решению – обратиться к серому посреднику. У него еще оставались друзья в Альянсе, и через них он сумел узнать некоторые детали событий за вуалью Персея и получить контактные данные серого посредника. И сейчас он с тревогой ждал соединения. Наконец, спустя несколько минут, экран монитора засветился. «Мистер Райдер», – пророкотал утробный искаженный голос, – «я все гадал, когда вы со мной свяжитесь». Алик втянул воздух. Он наслышан о посреднике, но неужели он недооценил осведомленность торговца информацией? «Да, это я. Могу я предположить, что вы уже знаете, зачем я с вами связался?» — осторожно спросил он, проверяя. «Разумеется. Должно быть, до вас уже дошла информация об эволюции гетов, и сейчас вы желаете получить хотя бы частицы кода, чтобы завершить и для импланта своей жены. Правильно?» Алик открыл рот, не зная, что сказать. Конечно, его обстоятельства не были секретом, но это не было нигде записано. Даже в рапорте о его отставке числилось нарушение запрета исследования и без особых деталей. Лишь нескольким людям он говорил устно, из-за чего он это делает. Либо рассказал кто-то из них, либо просто сложил 2+2. «Алик, слишком не задумывайтесь об этом». Будто читая его мысли, опередил посредник, что оставило на Райдере впечатление. «Да-да, все так. Помимо кода я бы хотел получить ресурсы для своих исследований». Решил он озвучить свои условия. «Сколько это будет стоить?» «У вас хороший аппетит, мистер Райдер. И, конечно, вы понимаете, как никто другой, сколь много это будет стоить в нынешних обстоятельствах. Обычно я бы назвал стандартную цену, которая, к слову, сейчас для вас была бы неподъемной, но я нахожу ваши способности весьма занимательными и специально для вас готов предоставить индивидуальные условия. Дарт Магнус, инициирование данного исследовательского проекта обойдется не менее чем в 173 миллиона кредитов. В данный момент у нас нет в расположении такого количества свободных средств. ЦК. Выдернем пару-тройку исследователей направления и из Инария, несколько мозговитых гетов, и запросим материальное обеспечение у Доминиона. Пора им отрабатывать инвестиции. Будет исполнено, Дарт Магнус. Создаю процесс скоординирования Алика Райдера и Инария. Отправляю запрос Архонту Доминиона. Запрос одобрен. Глиф работал быстро, и в кратчайшие сроки был основан новый исследовательский центр Ауриэль, чьей задачей было исследование искусственного интеллекта и синтез органической и синтетической жизни в единое целое. Часть персонала будет переведена из Инария, а спектр исследований будет направлен на изучение и приспособление технологий жнецов. К сожалению, Кали Сандерс нужна на Инарии, потому Алик Райдер возьмет должность ведущего исследователя. В течение пары недель за вуалью Персея будет сооружен исследовательский комплекс, а пока Райдер готовится к переезду. Кварианская делегация будет стоять на верфи еще пару дней, и Винсент собирался воспользоваться этим временем по полной. Воспользовавшись связями нескольких внушенных высокопоставленных лиц, он сумел встретиться с исполнительным директором Экзогени и сделал щедрое пожертвование в развитии колонии человечества, между делом договорившись на участие в разработках на Иден Прайм. Альянс систем еще не осведомлен о протеанских руинах на планете, и что главное, не знает о настоящем, живом протеанине, погребенного там под землей. И Винсент собирался прибрать этого четырехглазого друга к своим рукам. «Если мне удастся создать фабрику клонов протеанок». Глава 31. «У вас есть для меня новости, мисс Сартиус», — пророкотал искаженный голос голограммы. А зареходившая взад-вперед по каюте вздрогнула. «Это так. Как я и писала, матриарх Бенезия получила какие-то новости от одного из своих контактов, и, собрав отряд десантниц, выдвинулась на одну из пограничных к системам терминуса станций. Я склонна предполагать, что она заинтересовалась спектром Артериусом. Несмотря что Азари при появлении серого посредника взяла себя в руки, но Винсент видел, как та заламывает пальцы и хмурится. «Вы предполагаете?» – спросил он наводящим тоном, ожидая объяснений. Очевидно, предположений не хватало, чтобы удовлетворить работодателя, учитывая, что ее миссией было следить за Бенезией из ближайшего окружения. Я подслушала ее разговор с советником Тивас. После ее звонка матриарх сорвалась с места и взяла лишь самых доверенных соратников. Я предположила, что раз спектр Артериус под юрисдикцией цитадели, и тот совершил сомнительные действия, то совет будет заинтересован урегулировать этот вопрос в частном порядке. Вот они и послали Бенезию выяснить ситуацию. Винсент откинулся на кресле. Одновременно он был и удивлен, и доволен, совсем не ожидая, что Соломея будет способна на анализ. Хотя, даже собака спустя 600 лет жизни научится мяукать. Он кивнул. «Хорошо сработано. Вы сейчас у нее на хвосте». Перед тем, как отправить ее на задание, он выделил ей корабль и небольшую команду, поскольку ее миссия была важна. И раз та сумела выяснить местонахождение матриарха, вывод напрашивался сам собой. Ожидаемо, Азари подтвердила. «У вас новое задание, мисс Сартиус. Высылаю несколько кораблей и батальон пехотинцев, переходящих на время миссии под ваше командование. Выясните цели матриарха. В случае ее контакта со спектром Артериусом, захватите обоих, но приоритет отдавайте Бенези. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте ей приближаться к дредноуту Сарина. Если поймете, что это не удается, ликвидируйте Бенезию. Также я высылаю вам файлы, ознакомьтесь с ними до того, как прибудет подкрепление». Первой же мыслью Соломеи было резко отказаться. После месяцев в теплой компании матриарха, выстрелить ей в спину было тяжело. Но серый посредник не тот, кому можно отказать на этом этапе. А что делать со спектром? Глубоко вздохнув, она уточнила. Он лишь второстепенная цель, удастся захватить живым. Превосходно. Не получится, не тратьте время на его убийство. Ее инструмент Рон в этот момент пиликнул, и она взглянула на полученные файлы, в чьих заголовках было «Одурманивание» и «Властелин». Эти названия мало о чем ей говорили. В кратчайшие сроки он отрядил несколько фрегатов и бойцов из группировки «Затмения», и даже 3 крейсера из личного флота. Этого ни в коей мере не хватит, чтобы даже почесать Назару, но Винсент сомневался, что жнец появится сейчас вблизи цивилизации. Задачей флота в первую очередь было разобраться с возможными кораблями гетов-еретиков. «Нужно поторопить инженеров с проектировкой судов», — напомнил он себе и встал с дивана, подойдя к иллюминатору, за которым красовалась ночной Рия. Казалось, именно в это время жизнь здесь начинает бить ключом. Директор Мазин Зафин поднялся на борт, оповестил его ви корабля, и ожидаемо, вскоре тот пришел в его каюту. Глубоко вздохнув, Винсент стер хмурое выражение лица и натянул дипломатичную улыбку. «Как ваши успехи, директор? Удалось найти новых партнеров?» Весьма миловидный даже по его меркам, кварианец неловко улыбнулся, но кивнул положительно. «Удалось заключить несколько предварительных договоров, в их числе и Розинков Материалс и Ариака Технологис». Винсент был приятно удивлен. То были две компании-мастодонты, и если вторая действовала с его подачки, то производитель оружия Розинков Материалс делал шаги по собственной инициативе. Он лишь мог предположить, что через компанию Альянс желает получить доступ к технологиям гетов, но пока лицензии по сбыту в руках РФ, то в этом нет ничего плохого. Обменявшись с директором новостями, они и остались дожидаться послов, в данный момент окучивающих командование Альянса. Винсент поморщился, словно бы в неудовольствии. На званом вечере пару дней назад он сумел внушить парочку высокопоставленных лиц и даже завербовать члена парламента, но хотелось бы иметь в своей колоде какого-нибудь высшего офицера флота. С трудом удержавшись, чтобы не выпить, он смирился с тем, чтобы подождать другой запустить руки в секреты Альянса, где в первых рядах числился протеанский архив на Марсе. Даже со всеми его возможностями, запустить туда своего агента было задачей наивысшей сложности. Впервые увидев негодяя, воспользовавшегося ею, Ханна была вне себя. «Я, возможно, бросилась бы прямо в Рия, чтобы выпороть этого юнца», но вовремя заметила подозрительный взгляд дочери и успокоилась, объяснив, что просто раньше встречалась с ним. «Ух ты, моя старушка еще способна цеплять парней!» — удивленно воскликнула Джейн. «Ай-яй-яй, отпусти!» И мгновенно была оттаскана за уши. «Когда-нибудь вы, мисс, заработаете проблем на свою голову за свой длинный язык. Фу, да я же просто пошутила, а ты реагируешь сильнее, чем обычно. Неужели вы действительно? Ай-яй-яй!» Отправив неугомонную на физподготовку, Ханна сидела у компьютера, собираясь отправить письмо командованию, и стирала его, начиная писать заново. Ей хотелось указать на внешнее сходство этого человека и помощника из команды «Спектра Вазир». Несколько раз она задавалась себе вопросом, должна ли она писать им. Было очевидным, что командование и так обо всем знало, и просто игнорировала его ввиду близкого контакта Грида с кварианско-гидской цивилизацией. Но Альянс был серьезно озадачен, если не сказать всполошен пропажей Кали Сандерс. Уже не раз ей приходилось сдавать рапорт как письменный, так и устный по тому случаю. Честно, она не понимала такой ажиотаж вокруг исчезновения Сандерс. Да, она была одним из ведущих специалистов в инженерии, но никому прежде не было выделено столь много внимания командования. Но Ханна не могла знать, что Сандерс была дочерью живой легенды Альянса, но к своим годам уже научилась читать атмосферу. Если она собиралась написать командованию письмо, то должна очень осторожно подбирать формулировки. Нельзя, чтобы их связь всплыла на поверхность. Ханне очень не хотелось проследовать по стопам генерала Уильямса, который, к слову, тоже пропал. Сложив ладони перед носом и уперевшись в монитор, она никак не могла решиться нажать кнопку отправки. И прежде, чем, возможно, навлечь на себя подозрения, с ней связался контр-адмирал. «Командир Шепард, извиняюсь, что беспокою во время увольнительной, но нам нужно, чтобы вы проверили кое-какую информацию». Начал тот и переслал несколько файлов, где были высококачественные фото и даже 3D-модель человека. Это он, к ее превеликому счастью, Альянс взял на себя инициативу связаться с ней, и она могла сделать вид, что удивлена внезапным новостям. Кивнув, она подтвердила. И, казалось бы, теперь, когда ее совесть чиста, она могла расслабиться, но у командования было другое мнение. Спустя час после предыдущего звонка, с ней связалась адмирал Дришер. Ханна, тут же встав, выполнила воинское приветствие. То была очередная легенда Альянса, командир второго флота, проявившая себя во время войны первого контакта. Женщина на вид лет 50, с серыми волосами, зелеными глазами и хрупким телосложением, выглядела весьма неплохо для человека, родившегося еще в 21 веке. «Приветствую, командир. Вы нужны Альянсу. Хотелось бы сказать, что это военная миссия, но сразу разочарую, она политическая». Адмирал старой закалки не разменивалась и сходу вывалила на Ханну все подробности. «Вы единственная, кто помимо Сандерс был в ближайшем контакте с этим человеком». Ханна немного смутилась при слове «ближайшем», но постаралась не подать виду. Она поняла, чего добивалось командование. «Будет исполнено». Могла она лишь согласиться. «Челнок прибудет за вами в течение получаса, будьте готовы». Ко дню отбытия все собрались в космопорте. Винсент старался сильно не отсвечивать, скидывая всю работу на своего директора, но не сумел избежать церемониального прощания делегации с адмиралом второго флота Альянса, вышедшую проводить их в путь. Он бы был вне себя от счастья представившейся возможности, но из-за низкой планки, которую он взял, и, возможно, из-за осторожности самого адмирала, так к нему не приблизилась, ограничившись рукопожатием с кварианским послом. Но к еще большему неудовольствию, к нему все же подошли. «Мы снова встретились, мистер Грид». Командир Шепард, натянув улыбку, обратилась к нему. «Ха-ха, вы должно быть миссис Шепард. Мой брат-близнец, который также мой тезка, рассказывал о вас». Винсент рассмеялся и пожал протянутую руку. «Ублюдок, ты даже не шифруешься». Ханна рычала у себя в уме, стараясь сохранить улыбку, на случай, если кто-то ее сфотографирует, но не могла удержаться от попытки сжать тому до боли руку и все же потерпела фиаско, наконец вспомнив про протезы. «А то ваш брат-близнец не упоминал белокурую женщину». Она решилась прощупать почву, надеясь, что наглость собеседника возьмет вверх, только не взболтни лишнего, и при этом молилась, чтобы тот держал некоторые детали за зубами. «Ох, к сожалению, не могу знать. Он упоминал, что расстроен из-за того, что ее научные статьи перестали публиковаться. Но, считайте это только моим предчувствием, думаю, она в порядке и занята важным делом, иначе она бы не бросила все». «Ну, я так думаю». Делая озадаченный тон, он бросил Альянсу подсказку. «Не хотелось бы, чтобы те наломали дров из-за того, что старику Гриссому неспокойно». Конечно, он не упоминал их маленькую интрижку, лишь подмигнув, бросил между делом. «Было бы неплохо иметь контакты в Альянсе. Возьмите номер моего комлинка, как будет возможность, можем при случае выпить чашечку чая или позавтракать». Он протянул инструмент Рон. «Извините, не думаю, что нам это стоит делать». Она, прикладывая максимум сил, чтобы голос не дрогнул, пыталась ответить профессиональным тоном, прерывая его, а заодно обсудить вопросы Альянса. Довершил человек фразу. В этот раз Ханна запнулась и, немного помолчав, скривила губы и кивнула. «Думаю, командование будет не против иметь с вами личный контакт». Она, приняв номер, убрала инструмент Рон. «Да уж, с высшим командованием Альянса сложнее иметь дело, чем хотелось бы. Они слишком любят бюрократию и иерархию. Чтобы высший офицер просто хотя бы вышел поздороваться с гражданским, нужно приложить немало усилий», — причитал человек, но в этом были и свои плюсы. К примеру, он вполне себе официально обменялся номерами с Шепард. Наконец, попрощавшись, и, сделав памятное фото с рукопожатием посла Кварианы адмирала Дришер, дипмиссия вернулась на шаттл, взяв путь на цитадель. Спустя несколько часов после внеочередного заседания, Дришер еще раз по кругу прослушивала запись разговора командира с Гридом. Не то чтобы у них были сильные сомнения по поводу его личности, но сейчас они убедились, что тот просто насмехается над ними. Будь ее воля, этого Грида выволокли бы хоть из сердца Кварианской армады и доставили бы на дознание. Не прошло бы и пары часов, как они бы выяснили, что случилось с Кали. Помассировав переносицу, она отписалась Джону, и, если бы кто-нибудь прочел это письмо, при некоторых умственных способностях догадался бы, что их связывает не просто дружба. Хотя это было очень давно. Помотав головой, она должна была привести в исполнение задачу, поставленную Совете Адмиралов, хотя опять же, ей это не нравилось. Из того немногого, что было известно об этом человеке, тот был агентом организации за кулисами, и пока не ясно, к какой именно фракции принадлежал. Наибольшие подозрения падали на спектров, то есть на Совет Цитадели, далее шел Цербер, за ними Гор, то была лишь дикая догадка, но только у них были ресурсы и инструменты примирить гетов с кварианцами, и замыкал список серый посредник. Действия Грида были не в стиле посредника, но его со счетов все же не сбрасывали. Слишком туманно, чтобы предпринимать какие-либо действия, и раз уж этот человек дал им подсказку, бросил кость, ПФ, то командование решило этим просто воспользоваться. Надеюсь, девочка поймет, что это во благо Че нет. Это просто во благо Кали, человечество ни при чем. Она напечатала приказ и, не отходя с места, поставила гриф совершенно секретно. Постановляю от имени высшего командования Альянса, используя любые методы, в том числе и воздействуя на человеческие инстинкты, исполняя роль связного Грид Альянс, добыть данные о статусе первого лейтенанта, в отставке, Кали Сандерс, не пренебрегая иными ценными разведданными. Наконец, перепроверив трижды, она, зашифровав письмо, вызвала в кабинет помощника и передала внешний носитель, получателем которого была Шепард Ханна. Глава 32. Ну сладкая, я ведь отбыл с важной миссией, на меня многие рассчитывают. Ха-ха, уверен, твои подруги само очарование. Да, да, обязательно познакомь нас. Все, целую. Винсент щебетал словно влюбленный юноша, глупо улыбаясь, и когда связь закончилась, улыбка исчезла, будто ее никогда и не было. Похоже, Лиссандра надоумил дочь продолжать увиваться за ним, и та так расстаралась, что даже привлекла нескольких подруг. А кто он такой, чтобы отказывать красавице? Дырочек много не бывает, но ими он займется несколько позже. Глиф, собери досье по подругам Клементины до Розария и ее окружению. Ваша воля, Дарт Магнус, должен уведомить, от агента 1010 на приоритетном проекте пришел доклад. В нем упоминается сверхприоритетная цель, доктор Дуглас Бэйн. Дыхание на мгновение остановилось. Немигающими глазами он посмотрел на Глифа и вызвал интерфейс окуляра, открыв отмеченный доклад по проекту «Фантом». Несколько минут спустя он закончил и, откинувшись в кресле, взялся за поручни и глубоко вздохнул. «Только не делай глупостей, не делай глупостей, не делай глупостей». 10 минут спустя он наконец понял, что это не помогает. Сердце колотится столь сильно, что отдается в глотке, взор застилает пелена, а руки дрожат. Это было бешенство. Бешенство с примесью животного страха. И он хотел любой ценой от этого страха избавиться, своими руками разорвать на части того, кто этот страх вселил. Головой он понимал, что теперь Бэйн для него словно муха. Он больше не маленький беспомощный ребенок, и даже если на защиту доктора встанут легионы, пока у него есть меч и пистолет, он прорубит себе путь к его шее. Этот страх был иррационален, и это его еще больше выводило из себя. Главное не позволять гневу управлять мной. Это я должен управлять гневом. Хей, Карвус таким не был. Наоборот, это он выводил всех из себя, заставляя ненавидеть. Хотя и где сейчас Карвус? От его тела не осталось и кусочка, а его возлюбленная неизвестно жива ли. Может, я лучше? Я осторожен, и я не сомневаюсь. Нет, я и есть Карвус. Карвус это мы, Винсент Магнус это мы, точнее я, это всегда я. Он покачал головой, развеивая ненужные мысли. В докладе говорилось, что проект возглавила некая Лоусон, и на роль ведущего исследователя утвердила доктора Дугласа Бэйна. Эти данные пока не сверялись с докладами других агентов в проекте, но почти наверняка, у них попросту нет возможности передать их. Это была сомнительная информация, возможно даже дезинформация, но Дуглас был тем, из-за кого он был готов рискнуть, хотя это почти наверняка означает раскрытие агента 1010. Глиф, отбери агентов по следующим критериям. Внешность 16-24 лет, физическая подготовка уровня N6-N7, желательны биотические способности, но не обязательны, личность как можно менее известная. Он перечислял, пока на выбор не осталось всего меньше полудюжины кандидатов. Пошли агенту Хельга контракт, надави на болезнь младшего брата, пообещай излечение если понадобится, в кредитах ты не ограничен, хотя нет, не больше 20 миллионов. Если примет контракт, вышли ей файл, я скоро его подготовлю. Когда общение с Глифом шло через имплант, оно происходило много быстрее, чем устно. Уже через 10 минут он сформулировал план внедрения, подобрал персонал и отправил Персефоне от имени посредника распоряжение создать специальный вирус. По примерным прикидкам подготовка займет от 3 до 5 недель. Возможно, стоит привлечь другие ячейки. ХМ, в это время мы будем в финальной части переговоров на Цитадели. Черт, ускорить переговоры? Опасно, выгод никаких. Отделиться от делегаций? Опасно, возможны непредвиденные обстоятельства. Цербер знает о моей связи с Дугласом и мое исчезновение с глаз их всполошит. Отложить операцию? Нет, этот шакал уже сбежал от меня дважды. В третий раз не сбежит. Это позор просить о таком спасителя и примирителя нашего народа, но эти договоры очень важны для кварианского народа. Пожалуйста, не забудьте эти критерии на случай, если совет Цитадели обратится к вам. Тон посла кварианцев был удивительно почтительным. Винсент и без того знал почти каждый пункт, так как лично помогал формулировать цели и договора, но чтобы не обидеть его, он с добрый десяток секунд смотрел в длинный список, будто читая. «Не волнуйтесь, посол, я сделаю все, что в моих силах». Он кивнул и продолжил надевать скафандр в кварианском стиле. Это объяснялось тем, что человек в делегации Квариан сильно бы выделялся, а так он будет как минимум выражать солидарность с их коллективностью. «Мои дети и дети моих детей будут помнить вашу доброту». Кварианец чуть поклонился, следуя земному этикету, что Винсенту даже немного стало неловко. К счастью, тот не сильно усердствовал и уже повернул голову к столу, на котором красовались протезы из черного, на вид эластичного металла в форме мышечных волокон. И все бы ничего, но видимая гибкость была бутафорией. Те, что сейчас на самом Винсенте, действительно движениями ничуть не отличались от органических рук и ног. А вот те, что на столе сейчас были в разложенном состоянии, посол мог увидеть в кистях стволы и теплоотводы, а середина предплечья была полой, рядом же беззастенчиво лежал снаряд гранатомета. Посол был готов поклясться, что из тех продольных разрезов вполне вероятно вытаскиваются клинки. На еще один гранатомет в правом бедре он даже смотреть не хотел, и напомнил себе, что Грит вырос на Омеге, так что таких сюрпризов стоило ожидать. Разумеется, Винсент взял с собой сменные инструменты, не нарушающие законов Цитадели. Перед тем, как их подпустит к совету, их 100 раз проверит, и давать им лишние поводы для сомнений было не нужно. Хех, хотя через пару недель господину послу идея протащить гранатомет поближе к Сенату будет казаться все привлекательнее и привлекательней. Ой, какому Сенату? Я имел в виду совету. Ха-ха, хотя я. Надев кварианскую маску, Винсент выпрямился и сообщил о своей готовности. Вскоре он, посол и директор Мазин встретились на мостике, куда подтягивалась остальная миссия. Когда все были в сборе, корабли пара дюжин крейсеров сопровождения вышли из туннеля ретранслятора, как перед их глазами раскинулась титанических размеров станция в окружении нескольких флотов. Да уж, тепло встречают. Кто-то брякнул на мостике, но никто говоруна не осек. Послов и сопровождение приняли чуть ли не на выходе из ретранслятора, что было грубо, но ожидаемо. Флот Цитадели провел осмотр всех кораблей и не нашел гетов или их синих ящиков, после чего их допустили на стыковку. Галактика и без того слишком долго расхлебывала последствия ваших действий. 300 лет мы жили под угрозой вторжения синтетиков из-за вуали Персея. Вы не только допустили их создание, но даже модернизировали. Голос советника турианцев разносился по залу совета, но голос посла Квариан был громче.